явление глобального характера. На дневной стороне планеты нити едва наблюдались, засвечивались солнцем или закрывались облаками. В обеих Америках и в Западной Европе кое-где вспыхнула паника. В конце концов, сколько можно ждать конца света? И вот, наконец, вроде бы первое его знамение. Тот вечер только в городе, где я жил, отмечен сотнями успешных и неудавшихся самоубийств. Сколько же их насчитывалось по всей планете? Не так уж мало на свете оказалось людей, подобных Молли Сиграм, решивших с помощью нескольких таблеток избежать прогнозируемого закипания морей и прочих прелестей глобальной катастрофы. И прихватить друзей, членов семьи. Многие из людей этого сорта решили, что их час настал. Как выяснили пережившие, преждевременно решили. Зрелище длилось 8 часов. Утром я направился в местную больницу в отделение травмы и скорой помощи. К полудню насчитал 7 случаев отравления моноксидом углерода. Люди запирались в гаражах и включали двигатели своих автомобилей. Большинство их умерли, хотя и выжившим пришлось ненамного лучше. Еще вчера здоровые люди, на которых я не обратил бы внимания на улице или в магазине, на всю оставшуюся жизнь оказались прикованными к инвалидным коляскам, обреченными тупо созерцать вращение лопастей вентиляторов. Результат неудачно выбранной стратегии выхода. Но огнестрельные раны головы выглядели хуже. Обрабатывая их, я не мог не вспомнить о Ван Говене, лежащем на асфальте Флоридского шоссе с развороченным пулями черепом. 8 часов. Небо снова очистилось. Солнце светит, как будто смеясь дурацкой шутке. Через 1,5 года явление повторилось. «Ты выглядишь, как будто веру потерял», — сказал мне однажды Хаким. «А может, у меня ее и не было?» «Я не про Бога. Бога ты вообще никакого никогда не ведал. Я имею в виду веру во что-то другое. Не знаю даже во что». Весьма туманно. Но при следующем разговоре с Джейсоном я, кажется, частично проник в смысл сказанного Хакимом. Джейсон позвонил, когда я был дома. На мой основной телефон. Не на тот, который я таскал с собой талисманом. «Привет». «Привет». И он мне настоятельно рекомендует включить ящик для идиотов. «Зачем?» «Включи новости. Ты один?» «Конечно, один. Хватит с меня всяких молли. Не надо осложнять последние дни». Пульт управления телевизором валяется, как и почти всегда, на кофейном столике. На экране сразу выскочила какая-то многоцветная диаграмма под неразборчивый бубнеж какого-то многомудрого эксперта. Я выключил звук. «И что это я там вижу, Джейс?» «Пресс-конференцию из лаборатории реактивного движения. Данные от последнего орбитального приемника». «Надо понимать, передал эти данные репликатор». «И?» «Дела идут». Я живо представил себе его улыбку. Спутник наблюдения принял узконаправленные сигналы от нескольких источников из другой Солнечной системы, что означало созревание уже не одной системы репликаторных колоний. И издавали эти колонии уже не младенческий писк, а нечто осмысленное. По мере созревания и старения репликаторных колоний, рост их замедлялся, но зато оттачивалось функционирование. Они не просто глазели на светило и собирали энергию, они анализировали излучение, рассчитывали орбиты спутников, используя свои кремниеуглеродные нейросети, сравнивали, взвешивали, соображали. Не меньше дюжины колоний прислали данные, для сбора которых их и направили в глубины галактики. 4 повторяемых пакета данных в двоичном кодировании открыли нам следующее. Первое. В наличии планетная система звезды с массой в одну целую солнечную единицу. 1,981 помноженная на 1030 килограммов. Второе. В системе 8 планетарных тел значительного размера, масса Плутона не дотянула до порога обнаружения. Третье. Две из этих планет оптически пусты, то есть закрыты спиноболочками. Четвертое. Пославшие информацию колонии включили режим репродукции, послав в космос пакеты репликаторов, передвигающихся с помощью реактивной силы кометного пара. Джейсон добавил, что то же самое сообщение разослано другим колониям, менее зрелым, и что колонии-получатели соответствующим образом реорганизуют свою активность и усилят репродуктивную функцию. Иными словами, мы успешно заразили галактику квазибиологическими существами Ван Говена, которые продолжили процесс. «Но что это нам сказала о спине?» — спросил я. «Пока ничего. Но погоди, этот ручеек информации скоро вырастет в мощный поток, и мы сможем составить спин-карту нашего ближайшего звездного окружения, а то и всей галактики, и сможем узнать, откуда взялись гипотетики, где они еще развлекаются спином, а главное, что происходит с мирами, когда их звезды выгорают. Но это ничего не изменит. Так ведь?» Он вздохнул, как будто расстроенный моим глупым вопросом. «Даже если не изменит, лучше знать точно, чем гадать на кофейной гуще. Может быть, мы обнаружим, что обречены, но зато узнаем, сколько у нас остается времени. Возможно, больше, чем мы ожидали. Не забывай, что мы работаем и в других направлениях, в частности, с архивами Вана по теоретической физике. Если представить спин-оболочку как туннель, зажавший объект, ускоренный до субсветовой скорости... Да, кто нас ускорил? Никуда мы не ускоряемся, ползем себе кувырком, сломя голову в неизвестное будущее. Расчеты дадут нам материал для сравнения с наблюдениями, и мы получим представление о силах, которыми манипулируют гипотетики. И что это даст? Пока рано гадать. Но я не верю в тщетность знания. Даже если мы обречены на смерть. Все, что живет, обречено на смерть. Я имею в виду гибель вида. Посмотрим. Я не верю, что спин всего лишь какая-то глобальная эвтаназия. У гипотетиков должна быть определенная цель. Возможно. Но я осознал, что это уже из области веры, а веру я потерял. Веру в так называемое большое спасение, во все его ипостаси. Вот мы в последний момент совершаем научно-технологический рывок, и планета спасена. Вот гипотетики изображают доброго дядю, и планета превращается в царство любви и мира. Вот Господь простирает длани, и все... Ну, по крайней мере, праведники и прочий бред в том же роде. Большое спасение, сладкий сон, бумажный кораблик, соломинка утопающего. Не спин искалечил мое поколение, а соблазны большого спасения. Мерцание повторилось следующей зимой. На этот раз оно продержалось 44 часа. После чего исчезла. Многие предполагали, что это какой-то феномен так называемого небесного климата, непредсказуемый, но по сути безвредный. Пессимисты указывали на то, что интервалы между явлениями сокращаются, а длительность их увеличивается. В апреле мерцание продержалось уже трое суток и опять исчезло. Оно вызвало сбои в работе стратосферных линий связи, панику и волну самоубийств. В этот раз причиной паники было не то, что народ видел в небе, а отказ любимых телевизоров и мобильников. Я перестал интересоваться новостями. но кое-что все равно проникало в сознание. Неудачи армии в Северной Африке и Восточной Европе, культовый переворот в Зимбабве, массовые самоубийства в Корее. Сторонники апокалиптического ислама выиграли выборы в Алжире и Египте. Какой-то массовый культ на Филиппинах обожествлял Вана как сельского святого, аграрного Ганди, и под знаменами Ван Говена парализовал жизнь в Маниле всеобщей забастовкой. Время от времени звонил Джейсон. Он прислал мне по почте мобильник со встроенным шифратором. Неплохой защитой от любителей взламывать пароль. Не знаю, кого он имел в виду. «Похоже, у тебя развивается мания», — предостерег его я. «Мания не без основания», — усмехнулся он. Конечно, если бы он собирался обсуждать вопросы национальной безопасности, но мы щекотливых тем не касались, во всяком случае, поначалу. Он спрашивал меня о работе, о жизни, о музыке, которую я слушал. Я понял, что он стремится воссоздать атмосферу общения 20-30-летней давности, периода жизни до перигелиона, если не до спина. Джейсон рассказал, что ездил в гости к матери. Кэрол жила все так же, по часам и по бутылке. Никаких изменений она не допускала. Прислуга содержала дом в порядке, все чисто, все на местах. «Большой дом как будто закуклился от времени», — сказал Джейсон. «Как будто у него собственная спин-оболочка. Ему там даже стало несколько не по себе». Я спросил, объявлялась ли Диана. Диана перестала общаться с Кэрол еще до гибели Вана. Ничего о ней не известно. Потом я спросил, как дела у репликаторов. В газетах о них ничего больше не сообщали. «Да и не смотри. Пасадена сидит на данных, как наседка на свежей кладке». Голос Джейсона звучал невесело. «Так худо?» «Да нет, не все плохо. Пока что, во всяком случае. Репликаторы сделали все, что предрекал Ван». «Удивительные вещи, Тайлер. Совершенно удивительные. Хотел бы я показать тебе карты, которые мы выполнили по их данным. Подробнейшие навигационные карты. Почти 200 тысяч звезд на 100 световых лет в диаметре. Астрономы поколения ИДИ и вообразить не могли чего-то подобного. Такие данные об эволюции планет. И ничего о спине? Ну почему же? Есть что-то? Хотя бы то, что мы не одиноки. В упомянутой округе обнаружены 3 затемненных планеты, размером сравнимые с Землей. На их орбитах, возможно, жизнь нашего типа. Уж есть ли она там или была когда-то? Ближайшая крутится вокруг номера 47-го Большой Медведицы. Наиболее удаленная. Да ладно, к чему такие подробности? Если сравнить возраст рассматриваемых звезд и прикинуть вероятие, то гипотетиков стоит поискать где-то в районе ядра галактики. Еще кое-что. Репликаторы обнаружили пару белых карликов, выгоревших звезд, которые несколько миллиардов лет назад выглядели примерно как наше Солнце, и вокруг них обращаются целехонькие скалистые планеты, которые никак не могли бы пережить расширение своей звезды. Пережившие спин? Почему бы и нет? И на них кто-то живет? Ха! Этого мы не знаем. Хотя спин оболочек вокруг них в данное время не наблюдается, а среда там сейчас, по нашим стандартам, совершенно исключает наличие жизни, опять же, нашего типа. Ну и что дальше? Не знаю. Никто не знает. Мы полагали, что выясним больше с расширением сети репликаторов. Ведь вон какую сеть раскинули. Они общаются между собой, как нейроны нервной сети, разве что разделены они сотнями световых лет. Прекрасная картина. Бесподобно. Такого еще не достигало человечество. Сбор информации, обработка, передача нам. Короче, Джейсон, что с ними случилось? Прервал я его в восторге. Ему явно не хотелось даже говорить об этом. Может, состарились? Все стареет, даже защищенные генетические коды. Может быть, развитие пошло другим путем, может... Ну что случилось-то, Джейсон? Данных меньше. От самых удаленных репликаторов информация фрагментарная, иногда противоречивая. А что это означает? Если они умирают, значит, в исходных кодах какая-то ошибка. Но прекратили работу и некоторые давно устоявшиеся узлы, прочные, этаблированные. Кто-то их истребляет. Слишком поспешное предположение. Есть другая идея. Запустив их в облако Оорта, мы создали простую межзвездную экологию. Лед, пыль, искусственная жизнь. Но что, если мы не первые? Что, если межзвездная экология не столь проста? Ты имеешь в виду, что кто-то до нас запустил своих репликаторов? Почему бы и нет? Если так, то у них борьба за ресурсы. Может, они друг друга используют в качестве исходного материала? Мы полагали, что запускаем наш материал в стерильную среду. А если в ней... уже были конкуренты, да еще и хищники. Джейсон, ты полагаешь, что их кто-то пожирает? Да запросто. В июне мерцание повторилось и забавлялось в небе почти 48 часов. В августе 56 часов плюс хаос в стратосферной связи. В конце сентября появлению этой небесной чехарды уже никто не удивлялся. Я провел большую часть первого вечера перед телевизором, задернув штору, не интересуясь небом, уставившись на экран, просматривая старый предспиновский фильм из памяти телевизора. Интересуюсь не сюжетом, а лицами людей, которые прожили жизнь без страха перед будущим. Людей, которые говорили о Луне и звездах без иронии и ностальгии. В это время запиликал телефон. Не мой рабочий телефон, не шифровальная машина Джейсона. Трехтональный сигнал я распознал мгновенно, хотя не слышал его уж несколько лет. Еле слышный трехтональный гудок. Еле слышный, потому что мобильник находился в пиджаке, висевшем в прихожей, в одежном шкафу. Он успел продудеть дважды, а я уже вырвал его из кармана и сказал «Hello», ожидая услышать незнакомый голос абонента, неверно набравшего номер. Ожидая услышать чужой голос, надеясь услышать голос Дианы. Надеясь и боясь. Но услышал я голос мужской. «Саймон», как я не сразу понял. «Тайлер? Тайлер Дюпре? Это ты?» Я не раз слышал встревоженные голоса звонящих по экстренным случаям, поэтому сразу же ответил. «Я, Саймон. Что там у вас стряслось?» «Мне не следовало тебе звонить, но я не знаю, куда еще обратиться». Не знаю местных докторов. Она так больна, так плоха, Тайлер. Я не знаю, что с ней, не знаю. И тут эти небесные бестии заглушили его голос оглушительным треском, и больше ничего, кроме этого треска, услышать мне не удалось.